От этого доспеха необходимо отрезать всю нижнюю часть, вплоть до пояса, и укоротить наплечники, чтоб получился такой себе защитный жилет. Под него можно одеть простую, облегающую кожу, затем привязать на голени и запястья кожаные пластины, на манер всяких ниндзя. Голова будет закрыта плотной, эластичной тканью, которую придется плотно закрепить под кожей. Ну а поверх нее я создам деревянную маску японского демона, с рогами, искривленным лицом и слишком выразительными чертами. За спиной будет крепление для лука и колчан со стрелами, а на поясе два коротких клинка из адамантия. Что касается цветовой гаммы, то она темно-зелная, очень темно, я бы даже сказал, что это серый с зеленым отливом. Так, образ я продумал до мельчайших деталей. Осталось придумать ему супергеройские силы, фишечки и стезю, по которой он будет следовать. Точно так же, раздумья много времени не заняли. Я решил, что этот супергерой будет использовать повышенную силу, реакцию, скорость и длинные прыжки. Он будет вызывать густой зелёный туман, в пределах которого ему доступна телепортация и бестелесность. Стрелы у него очень непростые и делятся на несколько категорий: взрывные, газовые и бронебойные. Пользуется, по большей части, луком, за клинки хватается только в крайнем случае. Занимается тем, что грабит богатых и раздато их богатство бедным. Не чурается убийств, но и не стремится плодить трупы своим жертвам, чаще всего делает дырки в коленях. Имени у него пока нет, но после серии громких акций, после которых журналисты поймают его в объектив камер, газеты дадут ему прозвище «Зелёные черты». Продумав вс это, я материализовал костюм, маску, артефактное оружие и создал заклинание зелёного тумана, которое впаял в маску демона. Ну а после на улице Нью-Йорка ступил новый супергерой. Прыгая с крыши на крышу и лазая по стенам, я двигался к неблагополучные районы города в поисках преступников и преступлений, и таки находил их. Небольшая банда гопников прижала в парке семью, возвращающуюся с позднего киносеанса. Места относительно спокойные, вот и не побоялись люди гулять ночью. Пятерым малолетним бандитам, как и собирался, прострелил колени, а главаря, 20-летнего лба, убил стрелой в глаз. При себе у них была некоторая наличность. Отдал ВС напуганным жертвам этих сволочей. Была вещь, по мелочи, пара нападений с целью грабежа и сексуального насилия. Грабителя покалечил, насильника убил. Деньги преступников, как и в прошлый раз, отдал тем, кто чуть от них не пострадал. Был в гетто, застал перестрелку двух банд, кого покалечил, кого убил. Деньги и ценности изъял. Пока не знаю, кому их отдать. Собирая хабар, меня посетила интересная идея, которую я тут же воплотил. Выжег живым и уже мертвым бандитам слова, которые должны пояснять окружающим, с кем они имеют дело. Вор, убийца, грабитель, наркоман, насильник – вот такие надписи украсили лбы бандитов гетто. После этого я сделал круг по городу, разобрался еще с десятком бандитов и вернулся домой. Осознание. Часть 4. Минула пара недель с тех пор, как я стал супергеройствовать. У меня появилась некоторая популярность и даже своя фан-база, совсем маленькая и состоящая, в основном, из тех, кому я помог. Пока что моими жертвами становятся лишь мелкие грабители, беспредельщики и уличные распространители наркоты. Но скоро я займусь и организованной преступностью. Сейчас я лишь исследую преступный мир Нью-Йорка, кто какой территорией владеет, чем занимается, как себя ведет. Нельзя же просто так, с наскока уничтожать устоявшиеся преступные группировки, это же сразу породит хаос, волну ограблений, рэкета, убийств, изнасилования и прочих злодеяний, порожденных неуправляемыми криминальными элементами, борющимися за власть, а то и просто творящими беспредел, потому что, вдруг, стало можно. Ведь, как это ни печально, но зачастую многие преступления пресекаются на корню отнюдь не полицией, а ОПГ, которая может без лишних слов убить наглеца, посмевшего шалить на их территории. Если я буду действовать необдуманно, то стану косвенным виновником множества преступлений, то есть нанесу больше вреда, чем пользы. Позавчера Рэнди завершил, как это любит говорить в мире бизнеса, сделку века. Отныне эскорт полностью, со всеми потрохами, наш. Мы объединили его со всеми нашими американскими и частью азиатских компаний. Получившийся гигант теперь носит имя Ad Astra Industries. Я соединил латинскую фразу Ad Astra, которая буквально означает «к звездам», имея в виду направление движения. В результате получилось красивое слово с двойным смыслом. Пока что корпорация еще толком не функционирует. Кадровые перестановки, слияние или, наоборот, разделение различных отделов, знакомство работников с новыми коллегами, притирка, привыкание к новым порядкам, вся эта организационная волокита, в общем, выключив вечерний репортаж, в котором меня наконец-то назвали зеленой чертом, я связался с Дженнифер, вернее, проник в ее мысли, убедился, что она ничем важным не занята, и, открыв портал, шагнул в него, за миг оказавшись в своем калифорнийском пентхаусе. Рыженькая сидела за барной стойкой и с легким интересом листала электронный планшет, читала комментарии под трейлером нашего нового сериала. Я, как и планировал, взялся за экранизацию своих приключений в молодые годы. Костюмированное фэнтези в атмосфере раннего средневековья с немалым бюджетом, топовыми актерами и лучшими сценаристами. Знаю, прозвучит банально, но я надеюсь, что этот сериал подвинет с пьедестала «Игру престолов». СМКВС еще идут, и они далеки от завершения. Как я вижу из мыслей Дженнифер, народ в сети тихо бурлит по поводу той информации по сериалу, которую мы представили на суд общественности. С тех пор, как рыженькая прошла тот ритуал и соединилась с моим доменом, я чувствую себя в ее мыслях, как у себя дома. Огонь ютится на задворках подсознания и почти никак себя не проявляет. Она знает об этом и не имеет ничего против. Дженнифер доверяет мне так, как никто. Даже Моргана, если бы узнала, что я могу свободно ходить в ее разуме, сильно бы не обрадовалась. Порой мне кажется, что привязанность рыженькой слишком уж сильна. Дженнифер ощутила открытие портала в нескольких метрах от себя, но не подала виду, продолжив листать планшет. Ее забавляла наша маленькая игра, когда мы стараемся застать друг друга врасплох, но не всерьез, как бы, в шутку. Главное в этом соревновании – не напугать партнера, а убедительно сыграть необходимые в той или иной ситуации реакции. Однако в этот раз я решил нарушить негласные правила, оставив за спиной Дженнифер очевидные возмущения от портала и своего фантома, имитирующего мою энергетику. Я применил сокрытие и встал прямо перед девушкой, не видевшей меня настоящего. «А-а, не делай так больше!» — слегка наигранно воскликнула рыженькая, ощутив на своих бедрах хватку фантома, развеявшегося в ту же секунду. Спустя миг я, перестав скрываться, уселся напротив девушки, расположившись в жалких миллиметрах от ее лица, которое в этот момент было пофрнуто в другую сторону, туда, где меня не оказалось. Фак, а вот это было уже искренне. Увидев меня в том месте, где меня, по ее мнению, совсем не должно было быть, да еще в такой близости, она здорово испугалась и непроизвольно создала вокруг себя ударную телекинетическую волну. Боевой прием, между прочим, рассчитанный на уничтожение всего живого в радиусе поражения. Естественно, квартира моя этого не пережила. Мебель, бытовая техника, посуда и прочее, включая лестницу, несущую стену и все окна, превратилась в пыль и обломки. Хорошо, хоть второй этаж остался цел. Теперь уже мне пришлось задействовать телекинез, чтобы держать потолок и все верхние этажи в придачу. «Ты плохо себя контролируешь», — спокойно говорю, осматривая получившийся бардак. «Это ты виноват, нах, зачем так испугал?» Поднимаясь с пола, недовольно ответила рыженькая. «Признаю, часть вины за произошедшее лежит на мне, но это не отменяет того факта, что с самоконтролем у тебя проблемы». Сказав это, начинаю восстанавливать квартиру, не заморачиваюсь, использую магию времени. Что случилось? Раньше ты так не буйствовала из-за невинной дружеской шутки. Ты меня напугал, угрюмо сказала она, опустив взгляд. Не забывай, я тебя насквозь вижу. Что-то случилось. Рассказывай, притягиваю телекинезом из восстановленного бара бутылку виски и разливаю его по двум гранным стакана. Один подлетает к Дженнифер, другой оказывается у меня в руке. ХМПФ, я не знаю точно, мне ВС чаще снятся сны, очень четкие, детальные, будто не сны, а воспоминания. Так ведь? Да. И давно это началось? Месяц, может, чуть дольше. И что же ты видишь? По большей части ничего особенного. Обычный двухэтажный дом в пригороде, мужчину и женщину чуть старше меня, наверное, мои родители. Школа и подростки 12-14 лет. Совершенно нормальная, спокойная жизнь. Но, есть и другие, воспоминания. Их меньше, но они более яркие, живые, не знаю, как описать. В них я вижу совсем другое. Меня окружают люди, хотя некоторые из них выглядят так, будто выбрались из Монстрянди. Подробности можно обсудить потом. Сейчас важно понять, Что же на тебя так влияет, когда видишь эти яркие сны? Что ты чувствуешь, каково эмоциональное наполнение этих видений? Я чувствую беспокойство, страх, не за себя, за друзей, ожидание смерти. Но, кроме этого, был какой-то азарт, боевой азарт. Я не видела никаких битв или драк, но ощущение подступающей опасности. Знаю, что ты сейчас скажешь. Ты не прав. Все эти ощущения остаются там, в этих снах-воспоминаниях. Я очищаю свое сознание после каждого сна, как ты учил. Я понимаю, тебе кажется, что ВС нормально, но факты – упрямая вещь. Твой разум определ, но не в порядке. Возможно, я лишь сильно напугал тебя, и это единичный эксцесс. Не было у тебя в последнее время приступов агрессии, необоснованной паники, чего-нибудь похожего? Спросив, снова проникаю в разум Рыженькой. Вижу, инциденты имели место, и ты ничего мне не сказала. Прости, потупилась девушка, из-за чего волосы почти закрыли ей лицо. Не прощу, я не злюсь на тебя. Однако ты поступила глупо и самонадеянно. Ты хотела справиться с проблемой самостоятельно, но когда поняла, что не справляешься, просто решила игнорировать, надеясь, что ВС пройдет само, как-нибудь. Тебе нужно преподать урок. Но прежде, ВС, что ты мне рассказала про воспоминания, это очевидно, не ВС. Есть что-то еще, то, чего ты не замечаешь, или неосознанно. Покажи мне одно из них. Опять лезу в голову Дженнифер, послушно вызвавшей в памяти нужные образы. Занятно, вот как, оказывается, выглядят члены команды X. Чем-то напоминают актеров из фильмов, но и отличаются заметно. И, кажется, я нашел проблему. Я ВС понял, говорю Рыженькой, разрывая контакт с ее разумом. Что со мной? Дело не в эмоциях. Тут ты оказалась права. Дело в тебе самой. Твоя личность начинает восстанавливаться, и вместе с ней возвращаются и все проблемы, которые были у тебя в прошлом. Судя по тому, что я видел, раньше ты плохо контролировала свои силы, и причиной тому некий психологический надлом. Какой именно, я пока не знаю. Эти воспоминания еще не вышли из тех глубин подсознания, в которых сейчас пребывают. То есть, ты не можешь это исправить? Вообще-то могу, но не буду. Это должна сделать ты сама. Я объясню как, но позже. А сейчас я приглашаю тебя на образовательную прогулку. Опять, наглядное учебное пособие, как ты это называешь. Почти, говорю и, одновременно с этим, расчеркиваю пространство темно-синим портальным разломом, после тебя. По ту сторону нас ждала парадная прихожая научного отдела. Большой зал, отделанный коралловым мрамором, с пятью арками работающих стационарных порталов по периметру и огромным окном, из которого открывался замечательный вид на заснеженные вершины Гималаев. Убежище наших ученых располагалось прямо в горе, словно у сказочных гномов. Здесь была куча удобных диванчиков и автоматов с едой, синтезирующих нужное в соответствии с потребностями пользователей. Народ выходил и заходил в порталы, некоторые сидели на диванчиках и ждали, когда их примут. Кто-то ел, кто-то читал, играл в телефон, разговаривал с коллегами. В общем, люди занимались положенной в таких ситуациях ерундой. Мой портал открылся в самом уголке зала, и нас почти никто не заметил. А те, кто в ЭСЖ увидели нас с Дженнифер, ограничились короткими, почтительными кивками. Вход в лаборатории находился на возвышении, между двумя порталами. Там дежурила пятерка големов роботов с магическими ружьями. Они были частью защитной системы всего убежища, в которую входили скрытые турели, барьеры, внешние зенитные орудия, являющиеся более мощными и скорострельными версиями используемых Лигой ружей. Управлялись эти роботы мощным искусственным разумом, который управляет также и всей системой безопасности. У меня был бессрочный пропуск на все объекты Лиги и исключительные права доступа ко всем системам. Поэтому, стоило нам приблизиться ко входу, и массивная дверь из зачарованного на дополнительную крепость Мифрила отъехала вниз. За ней был просторный лифт с матово-белыми стенами. Вместо стандартной числовой нумерации возле кнопок были названия мест, куда можно отправиться. Нам нужна была тюремная биолаборатория. Там проводятся опасные эксперименты на людях, которых Лига нелегально покупает из тюрем по всему миру. Отъявленные мрази, маньяки, убийцы, насильники, извращенцы, каннибалы служат материалом для самых опасных и негуманных экспериментов. Но нужны нам сейчас не они. 10 секунд, и вот двери лифта, пиликая, открываются. Тюремная биолаборатория сходу показывает посетителям, чем является. Тусклый красный свет почти не освещает огромное пространство, заполненное стеклянными камерами, в которых сидят, лежат, стоят, ходят из стороны в сторону люди в бордовых робах, при таком специфическом освещении кажущихся почти черными. Обстановка неуютная и слегка жуткая, для тех, кто видит это впервые. Так и задумано, узники не должны ощущать комфорт и безопасность даже в мелочах. С правой стороны, совсем недалеко от лифта, находилась неприметная на общем фоне дверь. Рабочие помещения, лабораторное оборудование, кабинеты и места отдыха. Мы с Рыженькой пошли сразу туда. Дверь передо мной, как и положено, отъехала в сторону, пропуская в большое, но на этот раз светлое и уютное помещение с рядами тропических пальм, растущих прямо из пола, множеством дверей и коридоров. Прямо посередине возвышался андроид-секретарь. По своей сути, это был тот же робот-охранник, но с более приятным дизайном. «Мне нужен доктор Альфонс Живек. Где я могу его найти?» Подойдя к постаменту, спрашиваю у андроида. Глаза электронно-магического болвана из голубых стали зелеными, создавая при этом иллюзию того, что внутри них что-то бултыхается, булькает, движется, меняются местами оттенки одного цвета в пределах глазниц. Так робот показывает пользователю, что его запрос обрабатывается. «Доктор Живек в данный момент находится в личном кабинете», ответил мне андроид из своего динамика машинным голосом с женскими интонациями. «Спасибо за помощь», по привычке поблагодарил я бездушный автомат. «Что мы здесь делаем?» ВС же не удержалась от вопроса Рыженькая. «Подожди, скоро ВС поймше». Личные рабочие места научного персонала располагались среди коридоров с правой стороны от стойки андроида, туда мы и отправились. Сейчас был самый разгар рабочих часов, и застать хоть кого-нибудь вне своих рабочих мест было очень сложно. Поэтому коридоры, по которым мы шли, пребывали в состоянии удручающей пустоты. Прежде, чем вламываться к почтенному и занятому человеку, я громко постучал костяшками пальцев по белой, пластиковой двери. «Заходите!» Раздался с той стороны мужской голос, в котором слышались молодость и уверенность в себе, в своих силах. «Здравствуйте, доктор Живек!» Поздоровался я, открыв дверь. «Здравствуйте», слегка улыбнулась Дженнифер, входя внутрь. «Добрый день, господин председатель», мисс Джонс улыбнулся относительно молодой и слегка небритый брюнет в белом халате. На глазах у него был специальный прибор в виде зеркальных очков-половинок. Ментальный архиватор. В него учные без всяких проволочек и недосказанностей записывают свои мысли. Это позволяет на порядок лучше анализировать собственные ошибки или же, наоборот, удачные результаты. Помимо ментального архиватора, примечательной деталью была и двухметровая колба со светло-синей жидкостью и плавающим в ней нечто, внешне напоминающим тигра с хитином вместо шкуры. Однако, приглядевшись, я понял, что это проросшая вовне кость, а сам зверь является оборотнем. Человеческий код на энергетической структуре виделся отчетливо. Однако в прописанном физическом теле было несколько включений, которые заметно выделялись на общем фоне. В первую очередь, тем, что ничего подобного в энергетическом отпечатке человеческого организма я никогда не видел. Рискну предположить, что в этого человека вживили целый ряд имплантов, а затем прописали их наличие прямо в душу. Как интересно. Прошу простить, что мы отвлекаем вас от работы, но мне очень нужно навестить своих друзей. Понимаю, господин председатель, дело чрезвычайной важности. Понятливо кивнул Лучный, испытывая в душе и легкую досаду и лень. Ему явно не хотелось отрываться от своего занятия, но отказать мне он просто не мог, не из-за страха даже или почтения передо мной, хотя имело место и то, и другое. Просто у него не было сомнений в важности моего дела, каким бы оно ни было. Спустя секунду Альфонс Живек с помощью своих очков, выполняющих, помимо прочего, функции ментального ретранслятора, дал мысленный сигнал одному очень хорошо замаскированному артефакту в кабинете, после чего часть пола у северной стены просто исчезла, на ее месте образовался портал в мой астральный домен, из которого буквально вынырнул ослепляющий белый лифт без дверей. Я уверенно вошел туда, сразу же за мной в него проникла Рыженькая и только после нее, Живек. Никаких кнопок или других управляющих устройств не требовалось. В принципе, лифт этот курсировал лишь по одному маршруту. Минуту мы неспешно проплывали через мой домен, любуясь сверху его красотами под приятную классическую мелодию ансамбля. Путешествие, безусловно, можно было сильно ускорить, Но подобная медлительность вовсе не случайна. Дополнительная предосторожность для тех, кто приходит и уходит от высших демонов хаоса. Пусть они 100 раз лишены силы и возможности колдовать. Сама их суть – манипулирование, уловки и тонкие, незаметные воздействия. Они могут припрятать кроху, другую энергию и незаметно, в течение долгого времени капать на мозги, постепенно изменяя мировоззрение, жизненные ориентиры, точки зрения на те или иные вопросы. Хаос в человеке накапливается до тех пор, пока не превращает в еретика, раба демонов. Среда в моем домене, сама по себе, очень враждебна к хаосу, и даже очень недолгое пребывание здесь смывает с любого липкую грязь этой стихии и даёт к ней небольшой иммунитет. Среди очередной груды ничем не примечательных белых развалин открывается портал, в который наш лифт очень быстро ныряет. Приземлились мы в просторном помещении без окон и дверей. Компьютеры, электронные микроскопы, техномагические артефакты в разных вариациях, кристаллы памяти, книги, колбы всевозможных размеров и форм, хирургические инструменты из магических металлов, столы из твердого пластика, стулья на вращающихся ножках, киборгизированные умертвия, замурованные в стенах, турели, стреляющие заряженными светом, мифриловыми болванками, огромный аквариум, занимающий 2/3 обозримого пространства, в котором неподвижно плавало 4 обнаженных высших демонов, вс это и составляло изолированную тюрьму-лабораторию, находящуюся посреди астрального плана воды. Да, я побоялся оставлять своих бывших учеников и в мире людей, и в своем домене, допустив к ним лишь одного человека, и то только потому, что он, невероятная магическая бездарность, неразвитая энергооболочка которой, замечательный щит против тонких манипуляций хаоситов. Доктор Живек, мы с вами уже говорили о моих друзьях, тогда я дал вам разрешение на любые исследования, даже самые негуманные. Я бы хотел получить самый подробный отчет. Боюсь, могут возникнуть проблемы, ответил молодой ученый, испытывая и легкое волнение и стыд. Я еще не подводил итогов. Столько интересных данных, все они нуждались в перепроверке, дополнительных исследованиях. Можете не продолжать. Я понял, даже промежуточные итоги вы сейчас подвести не можете. Хорошо, тогда я бы хотел взглянуть на записи хода исследований. Вы же их вели, безусловно, кивнул ученый, вы можете посмотреть мои записи. Мне дважды повторять не надо было. Я потянулся мыслями к находящимся здесь хранилищам памяти и стал быстро их просматривать, ища нечто, что можно было бы посчитать важным. «Спасибо, доктор», — сказав это, погружаю Живика в сон и аккуратно усаживаю телекинезом за одно из кресел. «Эй, зачем ты это сделал?» Испытывая скорее непонимание, нежели возмущение, воскликнула Дженнифер. «Затем, что ему ни к чему слышать наш разговор, а здоровый сон еще никогда никому не вредил». Но ты не спросил его ни о чем, не предупредил. Ты просто усыпил его, насильно. Тебя это, кажется, совсем не смущает, поджав губы, покачала головой рыженькая. Если хочешь обсудить мое поведение, давай сделаем это в другом месте. Здесь мы совсем для другого. Да я помню, ты хотел преподать мне какой-то урок. Посерьезнее, я не в игрушки играю, сейчас, FMM, посмотри на них. Киваю на плавающих в жидком концентрате смерти и света пленников, внимательно посмотри, проникни в их суть, коснись разума, узнай, что они из себя представляют. Я внимательно наблюдал за действиями Дженнифер и бывшими учениками, готовый в любой момент прервать девушку, возникнет для ее разума реальная опасность. К моему удовольствию, рыженькая действовала, в целом умело, избегая столкновений с осознанной волей высших демонов, стремившийся навязать ей разные вредоносные идеи. Кхек, тьфу. Прекратив исследовать пленников, девушка скривилась так, будто увидела перед собой нечто чрезвычайно омерзительное и смачно сплюнула на пол собственную слюну. Я могла бы сказать что-то матерное, но лучше не буду. Это настолько, что даже самые жуткие ругательства не смогут дать этому надлежащее описание. Хаем, уже разговариваешь, как я. Ладно, что ты видела? Опиши, важно проговорить это вслух. Эти существа, они, не люди. Вообще, совсем, никак, ни в каком смысле. Они думают только о страданиях, о боли, которую можно причинить другим. Это для них, как, наркотик, нет, пища, самая сладкая, желанная и сытная пища. А еще они вспоминают тех, кого совратили, извратили, превратили в извращенные версии самих себя и заставили делать совершенно жуткие, невообразимые вещи. Они любят извращать людей и, Это радует их как секс. Нет, не та аналогия, наверное, подобное удовольствие можно назвать экстазом. Твои друзья, Мерлин, опасные чудовища, которых нужно уничтожить. Им уже не помочь, не понимаю, зачем ты вообще с ними возишься. В ладонях Дженнифер заплясали искры, которые начали разрастаться в огненные сферы. Огонь, что дремал в ее душе, с готовностью отозвался на гнев и страх девушки, подталкивая к радикальному избавлению от источника негативных эмоций. «Думаешь, я всего этого не знаю? Не знаю, что представляют собой демоны хаоса. Милая моя, я сражался с ними, когда твои предки жили на юге Уэльса и слыхом не слыхивали о каком-то там американском континенте. Тогда почему не убши их? Потому что они были твоими друзьями, и тебе их жаль. Я, конечно, сентиментален, но не безумен. Просто их можно излечить от хаоса, вывести эту заразу из их душ. Процесс этот не быстрый и не легкий, но вполне посильный. Но с чего ты взял, что их можно вылечить? По мне, так их разумы уже давно и необратимо извращены, и никакое лечение им уже не поможет. Ты не права, их истинная суть в ЭСЕЩ с ними, ей лишь надо освободить от ГНТа мерзости. Гертруда, например, была целительницей с золотым сердцем. Говоря это, я транслировал в разум рыженькой воспоминания о бывших учениках, о том, что они собой представляли раньше. Адельгейда была увлеченной исследовательницей, чьи открытия помогали десяткам миллионов. Агата являла собой образец честности и непредвзятости, мягкая и добрая, но, в то же время, непреклонная. Лучший наставник Академии за всю историю. Ну а Ирина, что ж, в ней всегда была некоторая тьма, но и она была хорошим человеком и принесла пользу множеству людей. Все они стали демонами не по своей воле. Хаос извратил лучшие их черты, превратив в худшие пороки. Но это палка о двух концах, это можно обернуть вспять. Если есть к чему возвращаться, значит, есть и надежда на возвращение. И откуда же ты черпаешь свою надежду? Скептически усмехнулась Дженнифер. Огонь в ее руках уже давно потух, гнев и прочие эмоции улеглись после того, как я показал ей свои воспоминания. Она почти согласилась со мной, продолжая спорить из чистого принципа, для порядка. Я уже такое делал, и исходные условия тогда были куда хуже, чем сейчас. Хорошо, раз уж ты веришь, что излечение возможно, то и я верю в тебя. Первый урок ты усвоила хорошо, не вс то, чем кажется. Даже если кажется очень убедительно и правдиво, и принимать решение нужно обдуманно и с холодной головой, даже если сердце пылает огнем бушующих эмоций. Но ты мне это постоянно твердишь. Одно дело слова, совсем другой наглядный пример – подкрепленные сильным эмоциональным всплеском. Ты испытала сильное потрясение, которое точно отложится в твоей памяти. А значит, и урок ты запомнить накрепко. Но я еще не закончил. Ты должна усвоить еще кое-что. Ты поддалась своим порокам, лени, страху и нежеланию нарушать душевное равновесие, когда решила игнорировать происходящие с тобой изменения. Любой порок – это твоя слабость, которая может тебя погубить. Но каждый из них невероятно сладок, ты хочешь ему поддаться, и не стоит себе в этом отказывать. Чего? Пороки – это то, что делает нашу жизнь приятной и насыщенной. Отказываться от них – значит, добровольно лишать свою жизнь красок. Тем не менее, помимо желаний, пороков и удовольствий, есть разум, который должен тобой управлять. Он должен понимать, когда ты можешь делать, что тебе вздумается, а когда необходимо взять себя в руки и делать то, что тебе не нравится. Думаю, ты понимаешь, к чему я веду. Понимаю, прости, я поступила безответственно, когда не обратилась к тебе. Примечание к части. Бустглав HTTPS Басты Токник Хтмаре. Цена подписки снижена до 100. Осознание. Часть 5. Часть 5. Фелиция Харди всегда считала себя особенной, не такой, как все, лучшей, победительницей, по жизни. И, видит Бог, для этого имелись все основания. Красавица, наследница огромного состояния, умница, получившая от учителей только высшие баллы, школьная рок-звезда. Парни вставали в очередь, чтобы угодить ей, а девушки шипели, как кобры, страшно завидуя. Настоящая богиня среди серой массы, такой она была в юности, спесивой и высокомерной. Однако после ряда предательств и разочарований Фелиция вынуждена была спуститься с небес на землю и осознать, что от окружающих она отличается не так уж сильно. Хотя было то, что ВСЖ заметно выделяло ее среди других людей. Одиночество. Друзей Фелиции можно было пересчитать по пальцам одной руки, да и с ними отношения были не самые лучшие. АВС из-за стервозного характера девушки, отталкивавшего от ненормальных людей. Рядом были, по большей части, лишь прихлебатели, да подонки, жаждущие денег ей семьи. Увы, поняла она это слишком поздно, когда никого другого вокруг уже не осталось. Последние пару лет Фелиция плыла по течению, училась, работала на одного из лучших генетиков мира, уже будучи аспиранткой, писала, по настоянию научного руководителя, статьи по темам, которые хоть чем-то ей цепляли. Изредка девушка посещала светские вечеринки, но, по факту, жизнь богемной львицы была ею полностью отвергнута. Вместо этого она погрузилась в науку. Однако Фелиция периодически ощущала некое стремление к чему-то непонятному. Нечто забытое скреблось наружу. Но она никак не могла ничего вспомнить до тех пор, пока ее не похитили. Какие-то мафиози хотели получить за нее выкуп. Благо, полиция сработала, на удивление, профессионально. Фелицию, как и похитителей, нашли. Бандиты не успели причинить девушке вред. Позже выяснилось, что они собирались убить ее до получения выкупа, чтоб лишний раз не рисковать. Так что спасли девушку очень вовремя. Похищение очень мотивировало ее к тому, чтобы научиться защищать себя. Она приобрела пистолет и стала ходить в тир, а также начала заниматься с нанятым Лидией, матерью Фелиции, ветераном спецназа, который преподавал ей основы рукопашного боя. В ходе этих занятий девушка с удивлением поняла, что от природы обладает замечательной ловкостью, реакцией несвойственной для девушки ее телосложения, силой. Это подтолкнуло Фелицию к более глубокому изучению техник самообороны. И не только, она стала больше времени уделять физическому развитию, начала заниматься гимнастикой, скалолазанием и, как ни странно, боксом. К сожалению, подобное активное времяпрепровождение практически убило научную карьеру Фелиции. Ее наставник, Курт Коннорс, взял себе новых ассистентов и почти забыл о ней, так как она неделями не появлялась в лаборатории. Не успела девушка толком прийти в себя и вернуться к прежней жизни, как грянуло новое потрясение. Ее снова похитили. На этот раз не какие-то банальные уголовники, а самый настоящий фрик в маске, зелёный гоблин. Ни пистолет, ни приобретенные боевые навыки ничего не смогли противопоставить сонному газу, которым этот гад отравил ее, выкрав прямо со званного вечера в мэрии. Зачем она понадобилась психу в зелёной тунике, Фелиция не знала. Спасению из его лап девушка обязана вовсе не полиции, а такому же костюмированному парню, Человеку-пауку. Тот буквально ворвался в заброшенную высотку, где свила себе ГНС-дышка это отродье горы Гундабад. Туда же оно притащило Фелицию, которая весьма плохо осознавала происходящее из-за снотворного в крови. Лишь видела, как герой в костюме сражается со злодеем в маске. Зрелище, нужно признать, было впечатляющим. Оба, для обычных людей, были очень быстры, а паук так и вовсе невероятно ловок и быстр. Порой, ему удавалось выделывать трюки далеко за пределами возможного. Такое Фелиции доводилось видеть, лишь в кино. Неудивительно, что, проснувшись утром в своей кровати, она решила, что ВС это был лишь сон. Но, оказалось, что с того званого вечера прошла неделя, а дома она находится уже вторые сутки. Гоблин угостил ей какой-то нестандартной, судя по всему, авторской отравой, с которой никто не знал, что делать. Не было понятно, очнется ли Фелиция вообще. Из-за этого мать аж расплакалась, увидев дочь поутру в ночной рубашке у холодильника. Загробастала дочь в стальные объятия и расплакалась. Последний раз слезы Лидии Фелиция видела на похоронах отца, да и то были скорее дежурные слезинки, положенные скорбящей вдове. Это, при том, что чита Харди была очень даже любящей и счастливой. До того момента девушка была совершенно уверена, что ее мать просто не умеет плакать и выражает свои эмоции несколько иными способами. И столь бурное проявление чувств со стороны Лидии не смогло оставить Фелицию равнодушной. Что-то сломалось в ней тогда, она поняла, что не имеет права быть слабой. Ради той, кто любит ее больше всего на свете, ради мамы. Если и с ней что-то случится, та просто этого не пережив те. А пережив те, страшно представить себе такую жизнь. В одиночестве, скорбя о семье, которой больше нет. После этого Фелиция совсем забросила учбу, занялась довольно странными, с точки зрения обывателя, вещами. Втайне от матери она связалась со служивцами своего тренера, многие из которых были весьма интересными ребятами, успевшими излазить самые дальние и захолустные уголки планеты. И не только излазить, Им довелось убивать опасных и сильных людей, мутантов и просто тренированных сволочей с крутыми игрушками, таких же, как они. Эти люди научили Фелицию очень многому, передали ей свой опыт за очень большие деньги. Девушка ощущала всеми фибрами души, что если не будет постигать эту специфическую науку, ей, рано или поздно, придёт конец. Не будет больше чудесного спасителя, который вытащит ее из неприятностей в самый последний момент. А то, что беды будут следовать за ней по пятам, Фелиция даже не сомневалась. Ее семья владеет четвертью Нью-Йорка и кучей предприятий в странах Черной Африки. В основном, шахты в Конго, добывающие редкоземельные металлы. Агрессивных охотников за состоянием семьи Харди слишком уж много. В один из дней, роясь в старом отцовском кабинете, перебирая его вещи и просматривая старые фотографии, она с удивлением обнаружила тайник. Прямо в стене, случайно стукнув по участку над старым комодом, девушка поняла, там что-то есть. Разобрав десяток кирпичей и разрезав обои, Фелиция нашла длинный, пыльный, обитый бархатом ящик. Внутри были дневники отца и довольно интересные вещи, вроде перчатки с выдвижными когтями, многослойные очки, похожие на те, что используют врачи или ювелиры, и целый набор отмычек. Прочтение дневников расставило В.С. по своим местам. Оказывается, ее отец был очень знаменитым в узких кругах вором, мутантом, да, ко всему прочему, еще долгожителем. Он родился еще до Второй мировой, ему было больше 80. Однако на всех семейных фотографиях Фелиция видела красивого, молодого мужчину лет 30. Но даже это не самое удивительное. Главное открытие состояло в том, что ее отец может быть еще жив. Последние его записи были посвящены необходимости инсценировать свою смерть. Вообще, самый поздний дневник является самым подробным из всех. Если более ранние записи были, скорее, заметками, многие из которых Фелиция с большим трудом понимала из-за непонятных сокращений, вписанных не к месту фраз и прочего, то седьмой том личных записей Джона Харди был больше похож на автобиографический очерк, будто он писал для кого-то другого, кого-то, кто найдет те записи и прочтет их. Узнав, что отец, возможно, жив, Фелиция загорелась идеей отыскать его и вернуть домой. Первым делом она решила восстановить наследие легендарного вора. Инструменты отца хоть и были добротными, но ВС же заметно устарели с начала 60-х годов. Именно тогда Джон Харди последний раз обновлял свой инвентарь. Имея деньги, сейчас можно было приобрести вещи на порядок лучше. Фелиция решила не размениваться на мелочах. Черный обтягивающий костюм с экзоскелетом и сервомышцами, перчатка с автоматически выдвигающимися когтями из виброниума, очки-ноктовизоры с переключающимся режимом теплового зрения, миниатюрный противогаз, электронные дешифраторы, магнитные мины, старый добрый стеклорез из высококачественной стали, более современный набор медвежатника и, конечно же, пистолеты с крюками. Была еще тяжелая винтовка, стреляющая по принципу пушки Гаусса, но, как показала практика, ей эта игрушка была не больно-то и нужна. Она вор, а не киллер. Стрельба по людям, не ее профиль. Да и тяжело эту дуру с собой таскать. Фелиция знала из дневника отца, что он добровольно пошел на сделку со Щайтом, когда на него вышла Гидра, тайная нацистская организация, имеющая высокопоставленных друзей по всему миру. Безопасность семьи и жизнь в обмен на свободу. А ВС от того, что Джон Харди знал наизусть некую формулу суперсолдата. Девушка так до конца и не поняла, что это такое, но догадывалась. Ей нужно было проникнуть в резиденцию Щайта и залезть в их базу данных, чтобы узнать о том, где сейчас отец. Однако Фелиция примерно представляла, какая там должна быть система безопасности, и понимала, что с наскока туда лезть – чистой воды идиотизм. Тем не менее, девушка и не думала отчаиваться. Вместо этого она решила влезть в башню Мстителей, место куда менее суровое, и в НМ можно было добыть всякие полезные сведения про Щайте. Конечно, и там девушку ждала бы совсем не легкая прогулка, но хорошая подготовка и планы здания дали бы ей возможность осуществить свои планы. Так как у Фелиции почти не было практического опыта, она стала очень рьяно его набирать, проникая в ювелирные лавки, склады, банковские хранилища, дома второсортных богачей и мафиози, в музей, в конце концов. Во время одной из последних таких акций девушке повезло столкнуться с Человеком-пауком. Супергерой пытался отобрать у нечестно украденное ожерелье, но она упорно не хотела с ним расставаться. По какой-то причине, само по себе, оно ей было совершенно не нужно, но вступил в дело охотничий азарт, воровские замашки, называть можно, как угодно. Фелиции просто очень не хотелось отдавать честно украденное, и она вступила в драку с нью-йоркским супергероем, и, к своему же собственному удивлению, смогла дать достойный отпор. Уже позже она поняла, что если бы хотела убить этого, у нее это вполне могло получиться. Однако девушка ВС же не была готова переступить эту черту. Тем более, что Человек-паук однажды спас ей жизнь. Из-за этого она испытывала к нему некоторую симпатию и жалела, что вторая встреча с ним обернулась мордобоем. С тех пор прошел почти месяц, больше Фелиция с этим супергероем не сталкивалась. Она продолжила совершенствоваться в воровском искусстве, порой, заранее предупреждая жертв о своем визите. Ей нужен был опыт, опасная и экстремальная ситуация, которая проверила бы на прочность все ее навыки. Девушка получила это сполна, заработав кучу ран и ушибов. Фелиция даже чуть не погибла пару раз, но фортуна оказалась к ней благосклонна. Будь у нее какой-нибудь напарник или друг, которому она смогла бы доверить свои секреты, он бы наверняка сказал бы мисс Харди, что ей нужно лечиться у психиатра, потому как она почти полностью утратила чувство самосохранения. Однако у Фелиции никого не было, и никто ее вовремя не отрынул. Благо, ей самой хватило ума закончить эту безумную карусель русской рулетки. Она решила, что готова проникнуть в башню Мстителей. Фелиция, используя имеющиеся у нее на руках значительные денежные ресурсы, достала планы здания через городские коммунальные службы, подкупила младший обслуживающий персонал, чтобы те протащили внутрь жучки, сама лазила ночами по башне, устанавливая следующее устройство уже снаружи. В конце концов, девушка решилась таки на проникновение, подгадав момент, когда никого из Мстителей не будет на месте. К ее удивлению, никаких особых проблем в ходе этой операции у нее не возникло. Пришлось поворачиваться от лазерной сигнализации, но не более того, с кодами доступа к центральному компьютеру тоже не было больших проблем. Аппарат, подбирающий пароли, справился отлично. И хоть нужной ей информации в базе не было, но там и вправду хранилось множество сведений о Щайте, которые могли бы быть полезными. Последние месяцы Фелиции хоть и были жутко увлекательными, но здорово ее утомили, как физически, так и морально. Поэтому она решила взять небольшой перерыв. Слетала в Швейцарию, покаталась на лыжах, соблазнила местного красавчика, поела мороженого при минусовой температуре и так далее. В общем, отдохнула душой, телом и вернулась в Нью-Йорк с новыми силами. И в первую же ночь после возвращения Фелиция нацепила свой костюм, надела очки, взяла дежурный набор хорошего вора и отправилась на дело. Стоило ей прыгнуть на очередную крышу, как чувство опасности, не раз спасавшее ее, завопило, как свинья на бойне. Повинуясь ему, девушка рефлекторно отскакивает в сторону, а затем очень быстро поворачивается к тому месту, где была секунду назад. Интуиция ей не подвела, позади, с поднятым кулаком, застыла девушка в черном обтягивающем костюме, так похожем на ее. Так же, как и она, с прибором ПНВ, правда, в куда более классическом варианте. На поясе можно было заметить две кобуры с пистолетами и подсумки, судя по всему, с магазинами. Короткие, для женщины, темные волосы немного трепал ночной бриз. Фелиция узнала ее в ту же секунду, как увидела, черная вдова, член команды Мстителей. А потому, не мешкая, бросилась на нее. Та тоже долго на месте не стояла, поняв, что неожиданное нападение не удалось, она решила вырубить воровку по старинке. Две девушки наскочили друг на друга почти одновременно. Наташа, увернувшись от виброниумных когтей, ударила Фелицию локтем по шее и попыталась взять ее в захват. Но воровка сама оказалась непроста и, ловко сместившись на 1.5 сантиметра, ударила оперативницу Щайта лбом по носу. Противница отшатнулась и на долю секунды потеряла равновесие, этого хватило воровке для того, чтобы провести удар с целью воткнуть в черную вдову металлические когти. Однако Фелиции удалось оставить лишь глубокий порез на боку Наташи. Оперативница Щайта пусть и была обычным человеком, но также она являлась весьма опытным и тренированным бойцом. Разорвав дистанцию между собой и воровкой, черная вдова выхватила свои пистолеты и принялась расстреливать Фелицию с двух рук, совершенно не обращая внимания на кровоточащую рану. Блондинка вынуждена была прыгать с крыши и прямо в пол те стрелять крюком в надежде, что он найдет объект, за который можно было бы зацепиться. Чудо не произошло, кошка на краткую секунду уцепилась за бельевую вервку, которая в мгновение ока порвалась под тяжестью воровки, немного смягчив ее падение. Экзоскелет помог справиться с ударом об асфальт, кости себе Фелиция не переломала, но вот ушибы она себе заработала знатные, особенно в районе голени. Преодолевая боль, воровка поспешила покинуть переулок и скрыться в тенях, но сделать этого ей было не суждено. Наташа, хоть и не обладала столь выдающимися навыками в скалолазании и паркуре, а также не встречи должных знаний о закоулках Нью-Йорка, зато явила автономный, летающий дрон, управляемый Джарвисом и прикрытый оптическим камуфляжем. Он следовал за воровкой по пятам, сообщая черной вдове о ее местонахождении. Поэтому встреча воровки и оперативницы Щайта состоялась весьма скоро. Наташа подловила Фелицию в районе Гарлема. Поймав момент, когда мисс Харди отдыхала, она выстрелила в Непули с транквилизатором. И на этот раз чуть подвело Фелицию, не сообщив ни о какой опасности. Однако ей повезло, миниатюрный шприц попал прямо в экзоскелет и отскочил от него. Осознание того, что ей вс-таки не удалось оторваться, всколыхнуло в девушке целое море гнева и открыло второе дыхание. Мгновенно вычислив стрелка с помощью тепловизора, Фелиция со всех ног устремилась к нему. Ноги воровки уже не просто болели, а горели, агонизировали в страшных муках. И ей стоило огромного труда не обращать внимания эти ощущения. Теперь мисс Харди уже не думала ни об осторожности, ни о самосохранении, ни о чьем другом, кроме желания размазать черную вдову по стенке, утопив эту суку в еже собственной крови. Когда та, не сумев убежать, принялась палить по воровке, Фелиция, поймав пару пуль в предплечье, выстрелила в противницу кошкой, а затем бросилась на нее, словно берсерк, преследуя лишь одну простую цель. Воровка не реагировала на удары, которые любого нормального человека отправили бы в нокаут, не реагировала на боль, на кровь, что уже начало заливать ее глаза. Вместо этого она с бешеной скоростью нападала на черную вдову. И, надо сказать, несмотря на ослепляющую ярость, делала это довольно умело. Предугадывала шаги противницы, ставила жесткие блоки, когда это было необходимо, била в уязвимые точки. Другое дело, что не всегда у нее получалось разгадать действия Наташи, занимавшейся тем же самым. Вот только опыта у оперативницы Щайта было гораздо больше, и урон Фелиция получала чаще. Однако на стороне воровки был костюм, который частично амортизировал удары, и когти из прочнейшего металла, а не обычные кулаки. Рр, рыча, будто настоящая хищная кошка, мисс Харди пронзила черную вдову всеми восемью когтями. Охваченная внезапной болью и поражённая недостатком воздуха, Наташа не могла даже пошевелиться, когда разъярённая воровка волокла ее к краю крыши. Единственное, на что у нее хватило сил, это подать сигнал бедствия, зажав локтем маленькую кнопочку на поясе. Пода, клах, жди, я, знаю, чего, кха, хочешь, еле вымолвила черная вдова, захлебываясь кровью. Да неужели? Прошипела не хуже кобры воровка. Она держала оперативницу Щайта за комбинезон, не давая ей свалиться с парапета раньше времени. Я знаю, кхе-кхе, где твой отец? Уп-упше меня и... Не договорив, Наташа потеряла сознание от потери крови. Черте, черте, черте, черте, черте, черте. Черная вдова истекала кровью, и было понятно, что в ближайшие минуты она покинет этот бренный мир. Ярость покидала Фелицию, и мисс Харди начала осознавать то, что совершила. Собственноручно зарезала человека, который, вполне возможно, не желал ей смерти. Хотел вырубить и, судя по всему, пленить, но не убивать. Да, ко всему прочему, она что-то знала о ее отце, а теперь этот бесценный источник сведения истекает кровью у нее на руках. На этом моменте воспоминания Фелиции обрывались. Следующее, что она помнила, светлую комнату, чистую постель и капельницу, лекарство из которой поступало прямо ей в вену. Позже выяснилось, что отлживалась она в башне Мстителей, куда ее приволок Железный Человек, вернее, не сам Тони Старк, конечно же, а один из множества автономных летающих костюмов, что отозвался на сигнал Черной Вдовы. Оперативница Щайта была жива и лежала в соседней палате, пребывая в куда худшем состоянии, чем воровка. У той всего-то ушибы, негрубокие порезы, ссадины, да пара незначительных переломов, а у Наташи множественные колотые раны, большая потеря крови и повреждения внутренних органов. Уже то, что она выжила, большая удача. У Фелиции состоялся серьезный и трудный разговор со всеми мстителями, за исключением Черной Вдовы. В тот момент оперативница Щайта была ещё слишком слаба, чтобы даже губами шевелить. О длинных беседах речи, в принципе, не шло. Оказывается, мстители с самого начала знали о том, что к ним кто-то собирается залезть. Технологии Stark Industries самые совершенные на планете Земля. Защитные системы башни очень быстро засекли наличие следящих устройств по микроволновому сигналу, который они продуцировали. После этого найти того, кто их установил, было нетрудно. Так и вышли на Фелицию, не став, тем не менее, предпринимать каких-либо радикальных мер. Вместо этого они начали за ней наблюдать. Так и выяснили, кто она. Однако им было непонятно, зачем мисс Харди решила лезть к мстителям. Поэтому наблюдение продолжилось. Супергерои позволили ей забраться к ним, чтобы выяснить цель всего мероприятия. Поняв, что дело связано с Чайтом, они связались с конторой и расспросили ее директора о том, как с ними может быть связана некая Фелиция Харди. Конечно, сначала Ник Фьюри не хотел ничего говорить, но под напором авторитетнейшего героя Америки, двух лучших оперативников и одного очень богатого миллиардера Вестеки сдался и выложил историю про Джона Харди и сыворотку суперсолдата. В общем, то, что Фелиция уже знала из дневников отца. Однако было кое-что, о чем ей не было известно. Старого вора, оказывается, недавно кто-то похитил из-под опеки Чайта. Из-за этого появление Фелиции в столь неоднозначном амплуа было расценено в качестве очень подозрительного явления. Ничего удивительного, что с ней решили пообщаться, захватить, а затем, шантажируя раскрытием личности и пожизненным сроком за десятки краж в особо крупных размерах, принудить к сотрудничеству. Вот только мстители очень удивились, поняв, что Фелиция просто искала отца, и о его исчезновении знать ничего не знает. В ходе этой долгой беседы супергерои решили отыскать Джона Харди, здраво рассудив, что формула сыворотки не должна попасть в плохие руки. Пусть им и не очень хотелось прибирать грязное белье за Чайтом, но опасность сыворотки была слишком велика, и игнорирование этой ситуации стало бы крайне опрометчивым решением. Фелиция же присоединилась к мстителям в их поисках, так как сама была заинтересована в успешном завершении предприятия гораздо больше, нежели команда супергероев. Вот так жизнь преподнесла мисс Харди очередной сюрприз. Приятный он или нет, решить может только она сама. Во всей этой ситуации с мстителями были, как положительные, так и отрицательные моменты. Чего больше, и насколько оно значимо по отношению друг к другу, Фелиция определить не могла, да и не пыталась, у нее была четкая цель, и она ей следовала, не тратя время на философские размышления. В рекордные сроки, всего за полторы недели им удалось вычислить того, кто похитил Джона Харди. Им оказался Уилсон Фиск, также известный как Амбал или Кингпин. В публичном поле он известен в качестве благообразного богача и щедрого мецената, однако в более узких его знают как самого влиятельного гангстера Нью-Йорка. У него были прикормленные люди в Чайте, которые издали ему старого вора. Фелиция буквально по потолку бегала от нетерпения, желая заявиться к Фиску и разнести его злодейское логово на мелкие кусочки, а ему самому выпустить кишки. Однако у мстителей было несколько иное мнение относительно всей ситуации. Так как Фиск числился законопослушным бизнесменом, то все действия против него считались бы преступлением. Происходить дело где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке, никаких проблем бы не было, в принципе. Но Кингпин находится в Америке, поэтому действовать нужно незаметно и осторожно, так, чтобы мстителей никто ни в чем не обвинил. На дело отправились Фелиция, Клинт Бартон, он же Соколиный Глаз, ну и Стив Роджерс, Капитан Америка. Завезно полосатому герою пришлось оставить свой броский костюм и виброниумный щит, а лучнику избавиться от своего главного оружия. Вместо своих супергеройских атрибутов двое мстителей обзавелись облегченными версиями костюмов Старка, имеющими режим оптической маскировки, и винтовки М67, жутко дорогие прототипы, рожденные в мастерских Чайта и им же используемые. Фелиция точно также получила от Старка подарок в виде улучшенной версии ее костюма, оснащенного, помимо прочего, еще искусственным интеллектом. Кроме того, они взяли с собой больше десятка автономных дронов. И вот, темной, безлунной ночью двое элитных бойцов и одна очень способная девушка, находясь под маскировкой, зачищали внешний периметр охраны одного из складов в районе доков. Место это полузаброшенное, верфи, обеспечивавшие работой ближайшие кварталы, закрылись 10 лет назад. С тех пор эти места стали использоваться криминалом в качестве удобного перевалочного пункта для контрабанды. Ну а потом Фиск подмял под себя почти весь город, в том числе, портовые банды, а эту территорию просто выкупил через подставных лиц. И теперь внутри самого большого склада находится тайная тюрьма Амбала, в которую тот определяет очень ценных для него людей. Охранялся этот объект весьма хорошо. Камеры внутри и снаружи, 14 постов охраны, сама охрана, профессиональные намники с винтовками, гранатометами, крупнокалиберными пулеметами и ноктовизорами. Пленники же содержались в нескольких, почти полностью изолированных от внешнего мира, бронированных капсулах, практически как на линкорах времен Второй мировой. Что ни говори, Фиск был предусмотрительным типом. Но на этот раз его паранойя проиграла объективным фактором в лице ТРХ-невидимок, спокойно вырезающих намников снаружи, и Джарвиса, что, используя дроны в качестве ретрансляторов, взломал защитную систему, из-за чего камеры показывают охранникам внутри, как их коллеги обыденно патрулируют округу. Зачистив внешний периметр, ассасины без труда проникли внутрь. В этом им также помог Джарвис, открыв дверь с электронным замком. Скоординировавшись с Бартоном по защищенному каналу связи, Фелиция на цыпочках приблизилась к одному из двух охранников в коридоре и быстро, с двух рук, вонзила когти ему в череп. Он умер так быстро, что даже не успел ничего почувствовать. Через секунду второй охранник провалился на пол с перерезанным горлом, а НМ позаботился соколиный глаз. Так они и продвигались вглубь, оставляя за собой трупы. Капитан Америка действовал один, убивая охрану с другой стороны бывшего склада. Он был гораздо быстрее и сильнее Фелиции Клинта, поэтому предпочел действовать один, ни на кого не оглядываясь. Наконец, спустя почти половину часа после начала операции они добрались до бронированных капсул, в одной из которых находится ее отец. Вот Фелиция протыкает намнику нижнюю часть лица, тот, соскальзывая с когтей, падает, не нужно придерживать тело и аккуратно класть его на пол, никого больше не осталось, этот, последний, испытывая усталую радость, облегчение и волнительное ожидание встречи с отцом, воровка подходит к капсуле. Что за? Слышится за спиной голос Бартона, а затем, спустя миг, раздался грохот и падение чего-то тяжелого. Фелиция, быстро поняв, что случилось нечто непредвиденное, запрыгивает на второй этаж, явленный в виде решетчатых переходов, установленных для лучшего контроля за территорией. Последним, что она видела перед тем, как ощутить сильный удар по затылку и потерять из-за этого сознание, был накачанный бугай в зеленой майке. Вместо рук он имел длинные, песочные щупальца, которые держали над землей краткое бессознательные тела Роджерса и Бартона. После этого Фелиция очнулась в маленьком помещении, полностью лишенном света. В НМ была лишь кровать и непонятная дыра в стене. Девушка довольно быстро поняла, что это жутко неудобный аналог унитаза. Два раза в день ей, сквозь широкое отверстие в бронированной стене, просовывали поднос с едой, забирая, в обязательном порядке посуду, которую давали ранее. Если Фелиция отказывалась класть пустой поднос на предназначенное для него место, то ей просто не давали еду. Первое время она кричала и била кулаками по стенам. Но ответ всегда был один – тишина. Никто с ней не разговаривал и не откликался на ее мольбы. Даже тот, кто приносил воровке еду, был до жути молчалив. Темнота и тишина давили на Фелицию, словно толща воды на дне Марианской впадины. А сенсорный голод и непонимание происходящего держали ее в состоянии легкой перманентной паники. По ощущениям самой девушки, в этом жутком месте она провела 3 дня. Увы, никто мисс Харди не освобождал, ее всего лишь отвезли в другое место. Но она была и этому рада. Видеть свет, видеть хоть что-то после суток кромешной тьмы было не просто приятно, это было, словно возвращение к жизни после пребывания в кромешном аду. Фелицию, одетую лишь в бесформенный матерчатый балахон, похожий на те, что надевают больным в реанимации, крепко взяли под руки двое намников и потащили узкому, но очень хорошо освещенному коридору, а позади Шаиль шло антропоморфное существо с бордовой, блестящей кожей, треугольными, абсолютно белыми глазами и широкой пастью полно больших, острых зубов. Фелиция сразу поняла, что это за тварь, Карнаж, наполовину маньяк-убийца, наполовину непонятный, судя по всему, инопланетный симбиотический организм. Год назад он наводил ужас на жителей Нью-Йорка, совершая кровавые убийства, совмещенные, порой, с каннибализмом. С помощью человека-паука его изловили и посадили в тюрьму. И, судя по тому, что он сейчас рядом с Фелицией, а не за решеткой, ему удалось каким-то способом сбежать. Весьма вероятно, что ему помог амбал. Не зря же ведь Карнаж помогает нам ником Фискайя конвоировать. Эта тварь пугала воровку просто до чертиков. Немигающий взгляд, которым он буравил ей спину, вгонял девушку в холодный пот. И ведь Карнаж ничего не говорил, не издавал никаких звуков, а просто молча шаиль позади. Но Фелиция все равно не могла отделаться от ощущения, будто она лежит на гигантской тарелке, перед людоедом. В какой-то момент на руки мисс Харди были одеты наручники, а голову покрыл непроницаемый для света мешок, через который нельзя было ничего увидеть. Фелиция ощущала свежий ветерок и запах выхлопных газов, чувствовала под собой движение и вибрацию мотора, а также дыхание и звуки мелких, непроизвольных движений нескольких человек в тесном, маленьком помещении. Ей везли куда-то и, судя по всему, сопровождающий ее конвой был весьма представительным. Наконец, спустя довольно продолжительное время мешок с головы Фелиция был снят, и она вновь видела мир перед собой. Просторное, обставленное с некоторым уютом помещение. Больше всего оно напоминало личный офис какого-нибудь топ-менеджера транснациональной корпорации и, одновременно, жилую гостиную в стиле хай-тек. Широкие диваны и кресла вместе с плазмой на одной из стен соседствовали с компьютерами, офисными столами, на которых они располагались, и офисными же стульями. Окон нигде не было, поэтому определить географическое положение этого места Фелиция просто не могла. Помимо намников и самой девушки здесь находились еще двое. Высокий, лысый мужчина, мягко говоря, не страдающий дистрофией. Его невозможно было не узнать, амбал собственной, уродливой персоной. Вторым был человек куда более скромных размеров. Пожилой, судя по седине в волосах, мужчина что-то обсуждал с Фиском, сидя с ним за одним столом. Они находились достаточно далеко, и Фелиция почти их не слышала. Напрягая слух, она слышала лишь отдельные фразы, по которым невозможно было составить общую картину. Воровка уже начала откровенно скучать и стала подумывать о том, что неплохо было бы совершить какую-нибудь опасную для жизни глупость. Попытаться сбежать, к примеру. Однако она не успела всерьез обдумать эту идею, когда Фиск со своим другом встали и пошли в ее сторону. «Хочу представить тебе мою сегодняшнюю гостью, это Фелиция Харди, девушка с непростой судьбой. В раннем детстве она потеряла отца и с тех пор очень страдает». На роже Кингпина зияла, словно свежая язва, откровенно мразотная улыбка сытой гиены. А уж каким-то тоном он вс это сказал. Фальшивая до приторности доброта и ложное сочувствие. Смотрел Фиск на не, при этом, словно на ценную и очень дорогую вещь. «Какая же ты вс таки мразь, Фиск!» Зло бросил друг амбала. Только сейчас воровка заметила, что тот так же, как и она, был в наручниках. «Оставь эту лирику, Харди. Дай мне формулу, и я отпущу тебя и твою дочь, а будешь дальше кочевряжиться, оба пойте ко дну, и ваши трупы послужат хорошим обедом для рыб». В одно мгновение мафиози отбросил всякую показную любезность и стал откровенно угрожать неизвестному мужчине. Смысл слов амбала не сразу дошел до девушки, но вот, когда она поняла, что тот сказал, ей сердце превратилось в отбойный молоток, а глаза принялись жадно вглядываться в того, с кем разговаривал Кингпин. Как назло, тот смотрел, куда угодно, но не на Фелицию, в пол, по сторонам, на амбала, словно бы специально избегая ее взгляда. «Я согласен, я дам тебе то, чего ты хочешь», подняв взгляд на Кингпина, четко произнес отец Фелиции.